427. Сентябрь 5. Владыки творят план эволюции человечества, создавая форму ее в мире высшем. План, уплотняя, спускается в мир тонкий и уже потом осуществляется на земле. Принцип «из тонкого в плотное, из невидимого в видимое». Этим же путем творит и человек. Только творчество его захватывает слои, доступные сознанию. Так низшее сознание выше астрального плана не поднимается. Но сущность процесса та же, из невидимого в видимое. Сперва создается представление или макет того, что задумано. Затем уже умственное представление облекается в плотные формы. Мысль осуществляется всегда, рано или поздно притягивая элементы плотной материи. Надо знать эту непреодолимую силу мысли. Воля человека, будучи от огня, творческую силу имеет. Потому тот, кто знает процесс, может осуществлять свои творческие начинания, зная, что закон действует безотказно и непреложно. Форма, пущенная в пространство, облечется в желаемый вид, и осуществление рано или поздно, но наступит всегда. Мысль воплотится в формы плотные. Не надо никого ни о чем просить или убеждать. Надо лишь мыслить ясно, четко, определенно и спокойно, зная неизбежность исполнения. Колесо исполнения всегда докатится до указанной цели, дав желаемый результат. Конечно, колебания, неуверенность, неясность и сомнения вложат себя в намеченный план и придадут задуманному свои свойства, часто нейтрализуя и затемняя основную мысль. Поэтому нужна абсолютная, непреклонная вера в непреложность космического закона. Огненная воля подсекается в корне и парализуется неверием. Стихии пассивны, даже огонь подчиняется воле человека. Оформление явлений будущего в воле человеческой. Будущее — это пластический материал для творческой воли. Ни в прошлом, ни в настоящем нельзя ничего изменить. Но пластическая сущность будущего подлежит оформлению воли, которая приводит в движение мысль и отливает желаемые образы. Около них коагулируется невидимая материя, уплотняясь до тех пор, пока не примет видимые формы. Мыслью можно создать любое положение и комбинацию элементов в пределах закона, проектируя ее в будущее с тем, чтобы это будущее когда-то стало моментом настоящего. Люди творят бессознательно, потому не сильны их создания. Но архат знает непреложность закона и может спокойно творить так, как хочет его воля.